Глава 30. Надежда. «От кого?» — выпаливает она, и как фурия, подавшись вперед, почти набрасывается на меня. Ненормальная. «А ты как думаешь?» — продолжаю, отстраняясь. «От своего будущего мужа. Тоже мальчика ждем». «Мальчика». «Ой, мама. Хотя эта информация теоретически может быть правдой. Я в свадебном платье. Замуж выхожу. Все логично». Глаза девчонки в этот момент ошарашенно округляются. «Кто?» — вопит Снежана. Лера, хмыкнув, начинает мотать головой, становится между нами. «Дамочка, вы в своем уме?» — возмущается подруга, защищая меня. «Это ли он?» — шипит Снежана. «Да?» То есть Владимир, непосредственно мой жених, ей на ум совсем не приходит. Она подозревает своего ненаглядного львеночка в измене. Отец моего ребенка. Вздернув подбородок, нежно поглаживаю живот. И есть мой будущий муж. Хожу вокруг да около, бросая в разговор различные каламбуры, а саму трясет от смятения. Что мне теперь делать? Как все это расплести? «Уходи, Снежана!» Натягиваю маску безразличия на лицо. Я поговорю с девочками насчет ситуации в бассейне, а сейчас мне некогда. С девочками обязательно состоится серьезный разговор, но это не главное. Нужно решить с психичкой. Разбушевавшуюся девушку с трудом силками выводят из салона мои сотрудницы. Я больше не обращаю на нее внимания. Сейчас все мои мысли заняты чудовищной ложью о сыне. Сбила спесь с наглой змеи. Сбила. Отомстила за оскорбление детей. Отомстила. Давай, Надя, смело ставь галочки в своем мысленном блокноте. Только от этого лучше мне не становится. «Так, девочка, дыши!» — выдыхает Лера, направляя на меня ладонями потоки воздуха. «Дыши, в твоем положении нельзя нервничать!» — смеется дурында. Ударяя ее слабенько локтем, а сама едва на ногах стою. Так и хочется рухнуть без задних ног. Сил совсем нет. А что будет, когда девчонка все разболтает Леону? Стоп, а разве я сказала напрямую, что беременна от него? Черт, что делать, Лер? Пискнув, машу ладонью, будто веером. У меня в горле пересохло. Сейчас воды принесу, бросает подруга. Ты будто на самом деле беременная. Ухмыльнувшись, Лера прищуривается, протягивая мне стакан с прохладной водой. «Может, тест сделаешь?» «Тьфу ты!» Подруга, увидев мою реакцию, громко смеется, даже не пытается посочувствовать. Чуть не поперхнулась. Ну и попала же я в переплет. Только бы девочки не узнали. «А ты девочкам скажешь, что у них братик будет?» Лера не сдается. «Молчи!» Выдыхаю. И без того тошно. «Уже токсикоз начался?» «Капец!»